Звезды. Люин не решалась оторвать голову от земли, по которой несло и несло песок. Склон, на котором она оказалась, был не слишком крутым, и ее ноги нашли опору. Она понимала, что хотя бы какое-то время сумеет продержаться, но не знала, как долго будет дуть такой сильный ветер. Как все дети, родившиеся на Марсе, Люин осознавала всю опасность песчаных бурь. Люин повернула голову и встретилась взглядом с Анкой. Тот кивнул ей. Его синие глаза в сгущающихся сумерках были похожи на море, и в глубине этого моря Люин увидела спокойствие. Люин нащупала кнопку отключения вибрации крыльев, нажала на нее и стала терпеливо ждать окончания пыльной бури. «Ты меня слышишь?» — прозвучал голос Анки у нее в наушниках. Люин кивнула. У нее пересохло горло, и она не могла говорить. «Посмотри направо», — сказал Анка. «Видишь большой валун? Как думаешь, сумеешь добраться до него?» Люин посмотрела туда, куда показывал Анка. Валун лежал метрах в 20-30 выше по склону. Люин сжала и разжала пальцы, чтобы успокоиться. «Нет проблем», — ответила она. Анка поднялся первым и помог встать Люин. Они медленно, осторожно, шаг за шагом, стали подниматься к валуну. Люин старалась двигаться так, чтобы в любой момент с поверхностью склона соприкасались три ее конечности. Анка двигался чуть ниже ее, чуть левее. Он к ней не прикасался, но был готов поймать ее, если она начнет падать. Короткий путь отнял у них немало времени. Анка первым забрался на валун, и оказалось, что это еще один уступ. Он протянул руку и помог подняться Люин. Какое-то время они сидели, пытаясь отдышаться. Потом Люин кашлянула и спросила. «Похоже, мы тут застряли». Анка указал на клубящийся внизу песок. «Время позднее. Ветер сместился в неожиданном направлении. Если мы попытаемся спрыгнуть отсюда, погибнем». «Что же нам делать?» «Давай поговорим с Рунге». Люин смотрела вниз с края уступа. Буровой катер оставался примерно на том же месте, на дне кратера. А вот их с Анкой отнесло ветром к востоку, ближе к каньону. С такого расстояния корабль казался Люин неуклюжей черепахой, очень медленно ползущей в их сторону. Песчаная буря висела между ними, как полупрозрачный оранжевый занавес. Быстро холодало. Анка и Люин находились метрах в 40 над дном кратера. «С такой высоты не спрыгнешь». Анка стал кричать в микрофон, надеясь, что на катере его услышат и их с Люин увидят. Радиосвязь у них была использована довольно примитивная. Радиус сигнала составлял меньше 100 метров. Сначала ответа не было. Только тогда, когда буровой катер оказался прямо под ними, из наушников послышался голос Рунге. «С вами все хорошо?» «Да, но, судя по всему, нам придется остаться здесь на ночь», без лишних слов ответил Анка. «Сколько у вас осталось кислорода?» Анка посмотрел на дисплей баллона с кислородом. «Должно хватить до завтрашнего полудня». «Там, где вы находитесь, безопасно?» «Довольно безопасно. Я тут немного осмотрелся. Позади нас заброшенная пещера. Сгодится как убежище». «Боюсь, действительно придется оставить вас там на ночь», — решительно объявил Рунге. «Утром найдем способ вытащить вас». «Все будет нормально», — сказал Анка. «Может быть, вам стоит вернуться в город, а утром отправите сюда спасательную команду?» «Не пойму, ты мне не доверяешь?» Люин живо представила, как ухмыляется Рунге. «Да нет, я тебе жизнь готов доверить», — с улыбкой ответил Анка. «Если так, не делай идиотских предложений. Мы здесь заночуем. Если что-то изменится, выходи на связь». «Мне очень жаль, что так вышло», — добавила Люин. «Из-за меня всем нам придется задержаться здесь на ночь». Лично мне вообще не хочется возвращаться!» Послышался голос Миры. «Тут столько интересного! Хотелось бы еще осмотреть окрестности!» «Мира!» — воскликнула Люинь. «Я рада, что ты благополучно вернулся на корабль!» «Вернулся. Правда, не совсем благополучно». «Что стряслось?» «Лодыжку вывихнул». Зазвучал голос Рунги. «Они с Леоном практически скатились вниз по склону. Хорошо еще, что без перелома обошлось». «Тебе оказали помощь?» Встревоженно спросила Люинь. «Я сам перевязал ногу», — ответил Мира. «Все будет хорошо». «Похоже, у тебя это вошло в привычку», — со смехом проговорил Ланка. «Получать травму всякий раз, когда мы куда-нибудь выбираемся. Помнишь тот случай в Барселоне, когда мы летали на воздушном шаре?» Мира возмущенно отозвался. «При чем тут я? Разве кто-то предсказывал грозу? Просто не повезло». «Упали мы оба, но ногу сломал ты». «Насколько я помню, в Токио ты тоже сломал ногу». «То было совсем другое дело. В следующий раз, когда ты куда-то соберешься, случится землетрясение, и я посмотрю, как ты выкрутишься». «Жду не дождусь», — фыркнул Мира. «Когда мы снова вздумаем полетать, надо будет отправиться к горе Олимп. Уверен, я взлечу выше тебя». «Нет, вы только послушайте. Это тебе не шуточки. Олимп — самый высокий пик во всей Солнечной системе». «А кто тут шутит? Я это давно задумал. Я собрался полетать около всех главных достопримечательностей Марса. Следующий пункт — долина Маринера. Потом кратер Эллада. А он раз в 100 больше этого». «Ладно, ладно», — с усмешкой произнес Анка. «Если ты дерзнешь туда отправиться, я составлю тебе компанию». Наступила ночь. Люинь сидела на ровном уступе, слушала болтовню Анки и Миры. Последние лучи солнца исчезли за краем кратера, обращенным к западу. Люинь подтянула колени к груди, стала растирать ноги. При падении она ушибла коленку и голень. Она была так измождена, что из-за этого боль ощущалась острее. Анка, переговариваясь с Мирой, без дела не сидел. Он убирал часть камней, загораживающих вход в пещеру, чтобы они с Люинь могли туда забраться. По всей видимости, изначально эту пещеру создал ветер. В этом месте скалистый склон имел изгиб, и ветер, загоняемый в глубокую извилину, вырезал в ней среди массивных камней отверстие со сглаженными краями. Люинь следом за Анкой вошла в пещеру. Тусклый свет звезд в чернильную темноту не проникал. Осторожно ступая по пещере и ведя рукой вдоль стенки, Люинь чувствовала следы работы человеческих рук. В стене были вырезаны ниши, а у подножия стены — длинная раковина для воды. Под ногами девушки то и дело слышался треск. Она ступала по остаткам сломанной мебели. Поверхность стен в пещере была сглажена с помощью каких-то инструментов, но, конечно, не была так отполирована, как стеклянные стены в доме Люинь. Чтобы сберечь запас энергии, Анка отключил радиосвязь с катером. Затем он разложил свои крылья и закрыл ими вход в пещеру. Усевшись на пол, он стал возиться с оборудованием. «Темновато тут», — пробормотал он, пытаясь осмотреть электромотор крыльев при тусклом свете звезд. «А что ты пытаешься сделать?» — спросила Люинь. «Я надеялся, что мне удастся вскрыть одно крыло и подсоединить аккумулятор к двум концам провода. Тогда проводка внутри крыла смогла бы послужить нам обогревателем на ночь». «Не знала, что ты так хорошо разбираешься в электричестве». «Я бы не сказал, что здорово разбираюсь. Но в создании крыльев мы все участвовали, так что их конструкцию я хорошо запомнил». Люинь сняла танцевальный костюм, надетый поверх легкого скафандра, и протянула Анке. Платье было таким легким, словно облачко пушистой дымки. «Платье люминесцентное», — пояснила Люинь. «Может быть, есть способ заставить его светиться ярче?» Анка кивнул. «Я попробую». Он вышел из пещеры, взяв с собой аккумуляторную батарею и платье. Присев у выхода при лунном свете, он стал соображать, как превратить костюм в лампу. Люин смотрела на его темный силуэт и серебристое гало над головой. Она поежилась от холода. Температура воздуха уже опустилась ниже нуля, но Люин так перенервничала, что не заметила этого. Облегающие легкие скафандры, в которые были облачены она и Анка, обеспечивали самую элементарную защиту, а подогрев не имели. Анка сейчас находился снаружи и какое-то время сидел, не шевелясь. Люин стала переживать, не замерз ли он, не превратился ли в статую. Но только она собралась выйти из пещеры, как Анка вернулся. «Все получилось», — сообщил он, показав Люинь дымчатый комок в форме половины шара. С виду светильник был хрупким, как светящийся морской моллюск. Анка осторожно сделал еще один шаг. По светильнику пробежал весь спектр прозрачных красок, оттенки которых растекались и вращались. Великолепие этого зрелища приобрело хрупкую нежность, но ему была присуща долговечность, похожая на негромкую, легко запоминающуюся песню. Когда Анка осторожно опустил самодельный светильник на пол пещеры, они с Люин стали осматриваться. Когда-то здесь была жилая комната. Рядом с одной из внутренних стен расположился стол, вытесанный из песчаника, но от него осталась только половина. Кое-где на уцелевших остатках стен перегородок были четко видны крючки для одежды. Умирающие руины обители нарисовали картину жизни, которая некогда царила здесь. «Повезло нам, что мы нашли это место», — сказал Анка, внимательно разглядывая фрагмент поперечной стены. «Тут есть слой утеплителя и еще один слой. Это материал, поглощающий радиацию. Останься мы снаружи, мы бы не пережили ночь». «Но тепло нам все-таки нужно». «Ты замерзла?» «Немножко». «Ночью будет гораздо холоднее». Анка поднял с пола свернутые в рулоны крылья. «Помоги мне, пожалуйста». Они вдвоем развернули пару крыльев, которые были слишком велики для узкого пространства пещеры, и поэтому Анке пришлось их свернуть. Он показал Люин, что нужно делать, чтобы изогнуть крылья дугами. Так их можно было превратить в некое подобие шалаша на каком-нибудь острове. Анка принес еще несколько батареек. Усевшись на пол, около края крыльев, он начал разбирать сложную систему внутренней проводки. Затем он осторожно присоединил концы проводков на кончиках крыльев к контактам батареек, чтобы соорудить простейшую электрическую цепь. Через несколько минут импровизированная палатка начала излучать тепло. К тому же тонкий, почти прозрачный материал крыльев еще и немного светился и вместе с самодельной лампой озарял пространство пещеры. Проверив, все ли безопасно, Анка наконец уселся на пол и испустил вздох облегчения. «Все еще мерзнешь?» «Уже не так сильно». Анка обнял плечи Люинь. «Если мы истратим все электричество на обогрев, как же мы завтра полетим?» — спросила Люинь. «Давай сейчас не будем об этом волноваться», — сказал Анка. «Утром спокойно можно выставить крылья на солнце для подзарядки». Они были в пещере вдвоем, и она не казалась такой уж обшарпанной и страшной. Крылья согревали воздух и, уподобившись полупрозрачным шторам, мягко светились. Лунный свет, прозрачный как вода, озарял вход в пещеру. Скафандры покрывали все тело целиком, поэтому Анка и Люинь не могли по-настоящему прикоснуться друг к другу. Однако при этом датчики давления усиливали любые ощущения, не только те, которые возникали от неровности каменного пола, но и те, что приносили взаимные касания. И когда они прижались друг к другу, возникло непередаваемое чувство единения. Люинь положила голову на плечо Анке. «Хорошо, что у нас есть такие друзья, как Рунги «И все остальные», — пробормотала Люинь. «Да», — отозвался Анка. «Они предпочтут проторчать тут всю ночь, чем рискнут потерять нас завтра». «Мира так переживает обо всех, а мне кажется, что он из нас самый счастливый». Анка усмехнулся. Он никогда ничего не принимает всерьез, в том числе самого себя. «Мне боязно за Чанью. Вот кто никогда не бывает счастлив. Я ее не слишком хорошо понимаю, но думаю, что Сорин прав. Она слишком резка». «Тебе не кажется, что между ними что-то происходит?» — спросила Люинь, повернув голову к Анке. Анка улыбнулся. «Я заметил». «Но мне все кажется, что Сорин не поддерживает план Чаньи». «Я думаю, что только Рунге с ней согласен на все 100». «Рунге тоже экстремал. Все время твердит, что все работают только ради самовозвеличивания. А я не думаю, что это правда». «В лаборатории, где работает Рунге, есть один старик», — проговорил Анка. «У него дурная репутация, но поскольку он возглавляет крупный проект, все перед ним лебезят и выслуживаются. Рунге от этого отказался, поэтому старик стал по любой мелочи лезть в его работу и придираться». Люинь вздохнула. «Не понимаю, почему, но у меня такое впечатление, что все мы с трудом приспосабливаемся к жизни на Марсе». «Ты права», — сказал Анка и, словно бы немного осуждая себя, добавил. «Похоже, мы все о себе слишком высокого мнения». «Ты тоже считаешь, что мы должны начать революцию?» «Думаю, нет». «Почему нет?» «Потому что это бесполезно». «Ты вообще не веришь в революции? Как Мира?» «Не совсем как он», — ответил Анка и немного помедлил, прежде чем продолжать. «Я не просто чувствую, что революции бесполезны. Я считаю, что все бессмысленно». «Что ты имеешь в виду?» «Проблемы, о которых они говорят, действительно существуют. Но мне кажется, что как бы ни менялась система, каким бы ни было правительство, какой бы мы ни избрали образ жизни, проблемы все равно останутся. Они будут всегда». «А я никогда не думала об этом вот так». «И что же ты думаешь?» «Я думаю, что кое-что мы можем сделать лучше, но не знаю как». «Правда?» «Помнишь киношника из делегации землян? Он мне потом прислал письмо. По его мнению, то, как мы живем на Марсе, могло бы помочь решению кое-каких проблем на Земле. И он собрался над этим работать. Мне понравилась его решимость, невзирая на то, какие могут быть последствия. Его идеализм вселяет веру в то, что у жизни есть цель. Хотелось бы и мне также верить в какой-то идеал, который побуждал бы меня действовать. Мне бы тогда намного лучше жилось». «Так что же, ты согласна с предложением Чаньи?» «Не совсем». Люинь старалась тщательно выбирать слова. «Другие очень туманно видят свою цель. Просто ими движут страсти. А я пока не могу сказать, какие действия были бы полезны». Анка устремил взгляд на светильник, сделанный из платья Люинь и похожий на маленький походный костерок. «Тебе не кажется, что это забавно? Землянин пытается спасти Землю с помощью уроков, полученных на Марсе. А в это самое время горстка марсианских юнцов пытается спасти Марс с помощью уроков, полученных на Земле». «Ты прав», — отозвалась Люинь. «Как раз это меня больше всего озадачивает. Каковы отношения между двумя этими мирами? В детстве нам говорили, что Земля со временем станет похожей на Марс. Когда знание и мудрость совершат мощное продвижение вперед, люди неизбежно возжаждут свободы делиться знаниями и захотят создать интеллектуальное сообщество, как у нас на Марсе. А на Земле мы слышали совершенно противоположное. Там говорят, что Марс слишком примитивен и прост, и что прогресс постепенно заставит нашу планету стать похожей на Землю. Так кто же и чей зародыш? У меня все перемешалось в голове». «Думаю, это все пустые теории». «Считаешь, одно не лучше другого?» «Что-то в этом духе. Война вынудила нас разойтись в путях развития. Вот и все». Люинь тоже смотрела на светильник, словно видя мираж во мраке. «Это еще одна из причин, почему я не могу просто взять и поддержать Рунги и Чанью. Хорошая система или нет, но она — результат трудов всей жизни моего деда и его соратников. И без полной уверенности я не хочу выступать против них». «Думаю, раньше люди были большими идеалистами». «Это правда. Я читала некоторые речи Гарсия и Иссе Ронена. Изначально они не думали о создании какой-то системы для управления населением. Для них центральный архив был идеалом истины, связи и общения. Знания они считали общим достоянием человечества. Каждый имел право подойти и взять что-то из сундука с сокровищами. Это было равно праву на свободу и существование. Они утверждали, что только благодаря взаимопониманию смогут гарантировать сосуществование всех вероисповеданий, предотвратить циклы кровопролитий. А Центральный архив стал наилучшим защитником свободы веры и совести. Он позволял любому человеку выражать свои истинные верования без нужды идти на компромиссы из-за необходимости заработать на жизнь. Политика должна была обогатиться вследствие такой честности для всех. Наверное, им и в голову не приходило, как много людей останутся лживыми лицемерами. А может быть, они и думали об этом, но все равно надеялись, что будет по-другому. Какое-то время они молчали. Потом Анка холодно произнес: «А я не такой идеалист». Люинь посмотрела на его лицо, отделенное от нее двумя забралами шлемов. Она не знала, что сказать. От бесстрастного высказывания Анки ей стало грустно. Ей захотелось утешить его, но в последнее мгновение она передумала. «Интересно, ветер еще не унялся?» Анка встал и помог ей подняться. «Пойдем посмотрим». Они вышли из пещеры. Песок и пыль, заслонявшие все вокруг во время сумерек, исчезли. Ночь была тихой. Буровой катер Рунге переместился ближе к склону кратера. Анка обнял Люинь обеими руками. Они посмотрели наверх. Лунный свет лился сбоку и окутывал их серебристым сиянием. Небо было густо усеяно немерцающими звездами. Помимо Млечного Пути, все остальные участки небес выглядели почти одинаково. Черные дыры, отстоящие от Марса на миллиарды световых лет, были не более различимы, чем большое Магелланово облако, до которого по космическим меркам было почти рукой подать. Не происходило никаких грандиозных сдвигов, ни рождений, ни гибели звезд. Была только яркая звездная сеть, спокойно светящаяся в вышине, далекая, но при этом теплая и утешающая тех, кто смотрел на звезды со страхом и смятением. «Ты узнаешь хоть какие-нибудь созвездия?» — спросила Люинь у Анки. Он покачал головой. «А Землю сможешь найти?» Анка вновь покачал головой. Люинь вздохнула. «Будь с нами Зета, она бы нам все показала». «Сомневаюсь», — хмыкнула Анка. «Она же космолог, а не астроном. Я слышал, что она звезды ни на вид, ни по названиям не знает». Люинь начала тихо напевать старинную песню. После того, как закончилась песчаная буря, к девушке возвратилось желание покоя. Пение, как звездный свет, было бесплотным, но успокаивало. «Мне нравится кое-что из того, во что верили древние люди», — проговорил Анка. «Например?» «Когда кто-то умирает, он превращается в звезду на небе. Мне это тоже нравится. Мне всегда казалось, что те, кого мы знали и кто умер, — это звезды. Кажется, в Млечном Пути 300 миллиардов звезд — примерно столько же, сколько всего жило людей на свете». Анка усмехнулся. «Тут могут быть проблемы. Люди продолжают рождаться, а вот звезд больше не становится». «Мне все равно эта мысль нравится». «Мне тоже», — сказал Анка. Разве не здорово было бы, если бы нас отправили на Землю с какой-то миссией, завершив которую мы бы возвращались в небо? Тогда было бы легче жить с этой мыслью». «Ага». Они смотрели на окутанный ночной тьмой кратер, думали о мечте Миры полетать вокруг Марса и не могли избавиться от мыслей о будущем. Анка сказал, что тоже очень хотел бы увидеть гору Олимп и испытать ощущение полета на таких высотах. А Люинь хотелось бы посетить сеть каналов на северных равнинах и в области долины Рави, к югу от экватора. Руди говорил, как здорово было бы забрать всю воду с Цереры и заполнить ею эти древние каналы. Люинь гадала, как они будут выглядеть с водой, станут ли похожи на настоящие реки. «А может быть, когда-нибудь мы отправимся к другим звездам, как экипаж Цереалии? Ты знаешь, где сейчас этот корабль-колония?» Они благополучно покинули Солнечную систему. Похоже, все идет хорошо. «Значит, скорее всего, уже идет подготовка к отбору следующей команды». «Наши шансы невелики», — сказал Анка. «Думаю, на нас обратят внимание через пару десятков лет, не раньше». «Все равно надежда есть». Потом они говорили о далеких звездах, так, словно это были названия улиц. Не имело значения, о скольких миллионах километров или десятках лет шла речь. Люинь и Анка вели беседу, качаясь на волнах безнадежной надежды. В небе одна за другой загорались неведомые планеты, а само небо походило на абстрактный набросок карандашом. Глубокая ночь подарила Люинь невероятную свободу. Такой свободы она не ощущала со времени пребывания в больнице, когда в одиночестве читала книги на обзорной площадке. Ощущение было такое, будто у нее под кожей бушует море, и это придавало девушке отваги, помогало найти верный путь. Звезды ровно горели в вышине, будто бриллианты времени, и вдруг в глубине памяти Люинь проснулось воспоминание, и она начала цитировать отрывок из книги, которую очень любила. «Л'Хом Револьте». «Мэквисюдон». Примечание. «Л'Хом Револьте». «Бунтарь, бунтующий человек». Эссе Альбера Камю, опубликованное в 1951 году. В этом произведении анализируется метафизическое и историческое развитие восстания и революции в обществах Западной Европы и России. «Мэквисюдон», но тот, кто отдает себя, с французского. Конец примечания. Почти 300 лет назад Камю говорил о столкновении с собственной судьбой, о бунте против истории, о выборе надежного острова Итаки, о первой и последней любви Земли. Голос Люинь тихим эхом звучал в ее шлеме, как сердечный манифест. Анка внимательно слушал. Потом они долго молчали. Обоим не хотелось нарушать ту простую решимость, которая поселилась в сердце. Все другие слова казались ненужными. Древний кратер и покинутые пещеры безмолвно лежали внизу, и не было для Анки и Люинь сейчас лучшей опоры и поддержки. Вернувшись в пещеру, они не сразу сумели заснуть. Они улеглись рядом и, ощущая малейшее движение друг друга, заливались смехом. Несколько раз погружались в сон, но тут же просыпались и снова смеялись. Но усталость в итоге взяла свое, и они крепко заснули.